либо вычитал из каких-нибудь библиографических источников. Весьма часто карточка эта оставалась долгое время пустой и, кроме наименования книги, ничего не содержала. Это значило, что сначала я ничего об этой книге не знал, не нашел. Когда же узнавал те или иные факты, это сейчас же отражалось на карточке. Выработалась уже какая-то своя система поиска сведений о книгах, об их авторах, о подробностях появления книги на свет, о цензурных с ней перипетиях и о многом другом. Не забывались обстоятельства, которые сопровождали нахождение мной той или иной книги, люди, которые ее отдали, где, когда, почему. Все это записывалось на карточке, которых скопилось, в конце концов, довольно значительное количество. Как-то я попробовал почитать друзьям некоторые из этих записей. Сначала дома, потом на собраниях книголюбов, в редакции газет и журналов, наконец, просто зрителям, пришедшим в театр послушать мои эстрадные фельетоны. В разных аудиториях, по-разному, где лучше, где хуже, но мне показалось, что рассказы слушаются без скуки. Это и навело на мысль приготовить сборник рассказов о книгах, включив в него, соответственно, обработанные сведения с моих карточек. Сведения эти иногда не новые, но они приведены в таких источниках, которые разыскать не так легко. Небольшая часть собранных здесь рассказов была напечатана ранее в некоторых журналах и газетах, в частности, в «Известиях», «Литературной газете», «Комсомольской правде», в газете «Литература и жизнь», в журналах «Огонек», «Смена», «Новый мир», «Литературное наследство», «Культура и жизнь» и других. В большинстве случаев по газетным и журнальным условиям рассказы мои были напечатаны в несколько сокращенном виде. Составляя сборник рассказов, я не связывал себя рамками какой-либо одной эпохи или века. Мне показалось, что рассказ о книге Петровского времени чудесно уживается рядом с рассказом о книгах более поздних и даже наших годов. Сейчас, перелистывая этот сборник, среди множества сомнений, я испытываю одно наиболее мучительное. Мне кажется, что я еще не все рассказал. Кажется, что выбрал для рассказов не те книги, что другие были бы интереснее. Среди изданий нашего советского периода тоже много замечательных книг, уже ставших библиографическими редкостями. Я не рассказываю о них, потому что их хорошо помнят еще сами читатели. Я не рассказываю также о книгах ныне здравствующих авторов. Они могут сами сделать это неизмеримо лучше. Всеволод Иванов, например, не так давно напечатал увлекательнейшую историю всех когда-либо им написанных книг. Но кто же мог бы сделать это так же талантливо? По недостатку более точных сведений, я пока не рискнул взяться за рассказ о такой замечательной книге, как первый том первого русского издания «Капитала» Карла Маркса, выпущенного в 1872 году издательством «Поляковое». «Маркс. Капитал. Критика политической экономии». Перевод с немецкого, том 1, книга 1, «Процесс производства капитала». Санкт-Петербург, издательство «Полякова», типография «Министерство путей сообщения», 1872, 678 страниц. Однако материалы для такого рассказа сами по себе чрезвычайно интересны. Любопытные фигуры переводчиков труда Карла Маркса — Лопатина и Даниэльсона — заслуживают внимания личность издателя Полякова. Тупые царские цензоры не поняли взрывного значения книги Карла Маркса, и она была допущена к обращению как в подлиннике, так и в переводе. Цензор Скуратов, поставивший на книге невежественную резолюцию, «Книгу эту немногие прочтут в России», а еще менее поймут ее, запретил приложить к «Капиталу» портрет его автора, объясняя это тем, что деятельность Маркса, известного социалиста и председателя Интернационального общества, весьма двусмысленна, между тем дозволение портрета его при сочинении «Капитал» можно было бы принять за выражение уважения к личности.